Да и мне не особо и нужна была твоя помощь. Надо будет следить за своим языком, а то могу лишнего сболтнуть, как сегодня, думал я про себя. Стрэндж отвел меня в место, где, судя по всему, было общежитие для учеников. Комната сама была небольшой, кровать, письменный столик и стул, все, что было из мебели. Да и забыл предупредить, большинство тут живут в уединении, поэтому слишком сильно не шуми. А также у нас запрещены посещения от родственников, поэтому если соскучишься по семье, тебе придется закончить обучение, но учти, назад тебя никто не возьмет. И кстати, вот код от Wi-Fi, гаденько так улыбнулся он, передавая мне бумажку. Вы походу мистер, решил я его немного подразнить, забирая бумажку. Доктор, поправил он меня, мистер доктор. Продолжал я притворяться тупым. «Просто доктор», — говорил он, закатывая глаза. «А хорошо, док, вы, видимо, не знаете мою маму. Поверьте, я пока не добьюсь своего, отсюда не уйду. А значит, мама сама захочет меня навещать, а не пускать ее ко мне. У вас что, много храмов на земле, а сами вы бессмертны?» Спрашивал я его. «Ха, ты серьезно решил меня напугать своим происхождением? Сколько тут таких было?» Угрожая мне своими родителями, если я не допущу их в ученики, как видишь, их здесь нет, говорил Стрэндж, уже собираясь уходить. Ну-ну, мир праху твоему, послышался ему голос этого мальчишки. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 31. Все же интересно, откуда он узнал о глазе Агамата. Действительно интересный малый, Фьюри не соврал, думал про себя Стрэндж, идя по коридору. Эй, Винсент! Окрикнул его хранитель библиотеки Вонг. «Привет, Вонг!» – поздоровался со своим другом Стрэндж. «А кто был тот мальчик, которого ты привел лично? В храме уже вовсю ходят слухи, что он твой ученик», – интересовался Вонг. «Ха! С чего это все так думают?» – спросил он у Вонга. «Ну, ты не особо с людьми в целом общаешься, ведешь себя как затворник, даже я тебя не так часто вижу, а тут на тебе сам вышел во внешний мир, да еще и привел подростка», говорил Вонг. «По твоим словам, я отшельник какой-то. Я часто выхожу в мир», протестовал он. «И когда это было?» спросил его Вонг. «Сегодня», гордо сказал Стрэндж. «А до этого?» продолжал спрашивать Вонг. «Ну, может, месяца два назад, хотел посмотреть на одну волшебницу в Метрополисе», говорил Стрэндж. «И как она?» спросил Вонг. «Довольно сексуально», ответил Стрэндж. «Я имел в виду ее магические данные», говорил, закатывая глаза Вонг. «Ну, довольно неплохие, но она явно отстает от меня. Да и вообще, иди уже в библиотеку, этот новый ученик уже, скорее всего, уже там. Да, кстати, его зовут Декстер, и если он попросит у тебя совета или подсказки, не помогай», говорил ему Стрэндж. «Хорошо, но знаешь, я его где-то уже видел», говорил, задумавшись, Вонг. «Да всего лишь ребенок кого-то из правительства, не обращай внимания, он уже пытался запугать меня своей мамой. Ха-ха-ха, сколько таких было», семенясь, сказал Стрэндж, открывая портал и проходя сквозь него, а Вонг пошел на свое рабочее место. Пока Вонг шел в библиотеку, он все же пытался вспомнить, где он уже видел лицо того мальца, но память его подводила, и в таком задумчивом виде он все же подошел к библиотеке, где его уже ждал тот малец, о котором он думал. «Определенно я его где-то видел», думал про себя Вонг, смотря на лицо беловолосого 16-летнего мальчишки. «Пав, эй, мужик, ты чего? Я это, предпочитаю девушек, хоть и иногда люблю постарше, но определенно девушек», решил я сказать Вонгу, а то он уже несколько минут разглядывает мое лицо. «Да о чем ты только подумал», сказал Вонг, сильно покраснев от гнева. «Не, он реально по ходу того, даже покраснел», думал я про себя, положив руки назад, сделав несколько шагов от него. «Да ты все не так понял. Ха-ха, неважно, ты в библиотеку», спросил Вонг, вздохнув, и вставил ключ в дверь, ведущую в библиотеку. «Да», протянул я, все еще не меняя своей позы и не приближаясь к нему. «Тогда расскажу тебе о несколько правил. Испортишь какую-либо книгу из библиотеки — пожалеешь. Выносить книги в частное пользование тоже не разрешается, а в остальном можешь брать любые книги на изучение», говорил Вонг, открывая дверь и проходя внутрь библиотеки, а я последовал за ним. «Брать на изучение можно любую книгу?» спросил я у него. «У нас никакие знания не запрещены, лишь отдельные практики», сказал Вонг. «Хорошо, спасибо», сказал я и начал бродить по библиотеке. Проходя по полкам, многие из книг были написаны на непонятном для меня языке, Даже название не мог прочитать, решил для начала найти что-то, чтобы я понял, но даже это было трудно. Тебе для начала не помешало выучить сам язык, иначе трудно будет понять, что там дальше написано, сказал мне женский голос, когда я снова взял книгу и попытался ее прочитать. Кто здесь? Крикнул я и начал смотреть по сторонам, но никого не было. Неужели призрак? Сказал я, вздрогнув. Хи-хи-хи, нет, наверх посмотри, снова сказал голос, довольно приятно хихикая. И следуя ее указаниям, я посмотрел вверх и увидел Рейвен, парящий в воздухе. Кья, куда смотришь, извращенец? Крикнула она на меня и закрылась плащом, заметив, что я слишком пристально смотрю на нее. А, извини, извини, засмотрелся, так может ты поможешь мне? Спросил я ее, почесывая затылок. Вот так мы и познакомились. Хоть она поначалу и смотрела на меня с недоверием, но все же начала помогать в изучении нужных языков, чтобы я наконец мог приняться за свои наработки. В процессе обучения мы неплохо так сблизились, она интересовалась, кто я, что вообще тут делаю, ну я и рассказал о моей цели, вот же у нее было лицо, когда она узнала, что я являюсь не только владельцем довольно успешной компании, но и одним из мстителей. Помимо ее обучения мы также и просто гуляли по храму, и ну по крайней мере я изучал его, а Рейвен мне все показывала, как я понял, она тут давно. «Декс, давай вставай», услышал я голос этой особы, которая в последнее время даже дверью не пользуется, а проходит сквозь стену в мою комнату. «Черныш, который сейчас час, солнце даже еще не встало, дай поспать», сказал я ей, переворачиваясь на спину и прикрывая лицо подушкой. «Не еет, так не пойдет». «Бам!» – сказала она и прыгнула на меня. «Ха!» Как только она приземлилась на меня практически на пах, я рефлекторно обхватил ее бедра, но ее это не смущало. «Если ты сейчас не встанешь, то я...» – сказала она и посмотрела на меня. «Защекочу тебя!» – крикнула она и начала меня щекотать. «Ха-ха-ха-ха! Ладно-ладно! Ха-ха-ха! Встаю!» – смеясь кричал я. «Позорище!» Если брать мой возраст с того мира и с этого, в общем мне 32 года, а я все еще боюсь щекотки, думал я про себя, когда Рейвен встала с меня. «Эх, вот почему тебе не спится», — говорил я, вставая с кровати и начиная одеваться, а Рейвен быстро отвернулась, чтобы не видеть, как я переодеваюсь. «Декс, я между прочим ради тебя стараюсь», — сказала она мне. «Эх, а зачем? Все равно это бесполезно», — сказал я, качая головой. Настроение у меня действительно было не очень, ведь я провел тут уже месяц, основные языки я изучил еще в первые 3 дня, от чего Рейвен удивлялась, и начал с самых основ, один раз прочитав книгу мне хватало понимания, поэтому я сразу переходил к другой, я даже изучил книги древней. И как бы я ни старался и не напрягал свои мозги, но пришел лишь к 2 решениям, которые в итоге казались провальными. Первый заключался в том, чтобы черпать энергию из других измерений, как делают маги, только в больших масштабах, из чего следует, что я мог из-за большого изымания энергии навредить каналу, через который оно будет подаваться, а разрушение канала могло привести к настоящему хаосу и дырами в реальности, поэтому этот вариант отпал. Второй способ заключался в том, чтобы черпать энергию из темного пространства, но тут много опасностей, одна из которых ведет к нисхождению Дармамму в наш мир, отчего меня по головке явно не погладит. Сначала я не отчаивался и продолжал искать иные пути решения, но так и не нашел. С мамой и сестренками я связывался каждый день, они меня подбадривали, но их задания затянулись, поэтому они тоже ближайший месяц не могли ко мне приехать. Я все же опустил руки и решил попробовать воссоздать эксперимент Отто Октавиуса, так сказать, иметь свое домашнее солнце. Оно хотя бы больше с наукой связано, поэтому думаю, что оно пройдет удачно. Поэтому я решил закончить обучение и через несколько дней уйти, однако Рейвен все время таскала меня в библиотеку и предлагала свои варианты, на которые я находил аргументы к тому, что это не сработает. Не будь таким пессимистом, пойдем. Я нашла еще несколько способов, как можно создать мощный источник энергии для твоего костюма, говорила она. «Ну пойдем», — сказал я, не особо на что-то надеясь, просто не хотел обижать ее. Когда мы вышли из моей комнаты и проходили мимо тренировочной площадки в сторону библиотеки, на нас большинство парней пялилось, ну как на нас, в основном на Рейвен. «Вот не пойму, что они все время на меня пялятся», — спрашивала меня Рейвен. «Ты серьезно не понимаешь, почему они на тебя пялятся?» — спросил я у нее, думая, что она притворяется при этом, выразительно посмотрел на ее грудь. Но она всего лишь пожала плечами, и мы продолжили свой путь под озабоченные и завистливые взгляды некоторых парней, пока не пришли к месту назначения. «Вот смотри, можно же временно напитать магией иного измерения определенный объект», — говорила она, показывая мне несколько открытых книг. «И сколько, по-твоему, объектов понадобится? Я же тебе говорил, что мой костюм имеет функцию самовосстановления, от чего жрет довольно много, и этот процесс остановить или замедлить нельзя», — говорил ей я. «Тогда, можно же использовать артефакт», — сказала она. «И где мне найти подобный артефакт? Я, по крайней мере, ни одного не знаю», — сказал я, вздыхая. «Вот если бы мне дали один из камней бесконечности, проблем бы не было, однако кто мне его отдаст? Может, у Дока украсть?» — думал я про себя. «Тогда нам надо посмотреть упоминание о каком-либо артефакте, похожем на то, что ты ищешь», — сказала Рейвин, и, взлетев в воздух, притянула телекинезом в себе несколько книг. «Нет, нет, нет», — говорила она себе под нос, листая книги с помощью своей силы. «Черныш, просто, хватит», — говорил я. «Не волнуйся, Декс, я обязательно что-нибудь найду, просто подожди еще несколько дней, хорошо», — сказала она, посмотрев на меня щенячьими глазками. «Ха-ха, хорошо», — сказал я. Рейвин же, услышав меня, широко улыбнулась и полностью отдала себя на изучение легенд о артефактах, имеющие высокую энергию в себе. Я же решил не мешать ей и пошел на выход подышать свежим воздухом, а потом, может, опять подремаю чуток. Но проходя по пустому коридору, я внезапно краем глаза обнаруживаю темный проход, который куда-то вел. Странно, разве в этом коридоре был еще проход куда-то? Подумал я и решил, раз мне пока нечем заняться, пойти и посмотреть, что там. Когда Декстер вошел внутрь и прошел достаточно глубоко, он и не заметил, как проход за ним начал медленно исчезать. Я шел по деревянному полу, который как будто то поднимался, то опускался, в конце концов я все же вышел в круглое помещение. Странно было то, что я не видел ни стен, ни потолка, все было в полнейшей темноте, но почему-то я точно знал, что комната круглая. Единственное, что я видел, это как в середине комнаты был алтарь, на котором была книга, а весь алтарь был заключен в светящийся круг на полу. Повернувшись назад, я не увидел коридора, через который я пришел, только тьма была везде. Мне стало не по себе, и я решил подойти к единственному источнику света. Когда я подошел к алтарю на расстоянии вытянутой руки, внезапно из книги начали показываться щупальца. Я резко отскочил от книги, и щупальца исчезли. Я сейчас проклинал свое решение пойти в этот проклятый коридор. Может, это какая-то аномалия в храме. В Хогвартсе же тоже вроде было нечто подобное, и директор знал о ней. Может, Док тоже знает и через некоторое время меня вытащит. Но темнота словно давила на мою психику, заставляя подойти к алтарю, что я и сделал, но на этот раз щупальца не появились. «Может, просто показалось», — сказал я вслух и решил прикоснуться к книге. Вначале я коснулся ее пальцем, а потом резко убрал его, но реакции не было. Затем я положил руку на книгу, но опять ничего не происходило. Я выдохнул, подумав, что действительно показалось. Я взял книгу в руки и открыл ее на первой странице, но та была пуста. Я открыл следующую, потом следующую, но она была пустой. «Может, это просто специальная аномалия, чтобы пугать любопытных учеников?» — спросил я сам себя. Но внезапно книга засветилась зеленым цветом, и ее страницы сами собой перелистнулись на середину, а после вместо пустых страниц там стали появляться слова, которые змеей ползли по страницам. Я словно загипнотизированный наблюдал и читал текст, что проплывал на страницах. Самое главное, мы с Рейвин не изучали язык, который здесь был, но я почему-то прекрасно понимал смысл каждого слова, несмотря на то, что не мог прочитать его. Пока Декстер завороженно читал книгу, он не видел, как из темноты стали появляться разные призраки, которые медленно начали идти к нему, протягивая руку к нему, а светящийся круг на полу погас. «Хм, что это?» «Потусторонняя магия», — неожиданно сказал Стрэндж, ощутив что-то. «Не нравится мне это», — сказал он и начал создавать магические круги в воздухе, и его лицо внезапно стало паническим. «Почему именно сегодня?» — крикнул Стрэндж и начал создавать портал, который вел во тьму и мигом прошел в него. Оказавшись на другой стороне портала, он увидел, как Декстер держит книгу, из которой выходит черные щупальца, а куча призраков положили на него одну из своих рук. При этом ни призраки, ни щупальца не пытались как-то навредить Декстеру. Но стоило призракам повернуть голову в сторону Стрэнджа, как они пришли в ярость, их глаза начали светиться ярко-зеленым, а рот раскрылся чуть ли не до живота. «А-а-а-а-а-а!» — кричали они, направив свободные руки прямо на Стрэнджа, из которых выстрелили зеленые лучи и объединились в один мощный. «Ха-ха-ха-ха!» Но Стрэндж успел поставить магический щит, но напор был очень сильным, и он не мог сдерживать его долго. «Декстер, очнись!» Пытался докричаться до него Стрэндж, но Декстер его не слышал. «Черт!» — крикнул Стрэндж и использовал глаз Агамота и остановил время. Благодаря этому он смог уйти из-под атаки призраков и направился прямо к Декстеру, чтобы забрать книгу, но чего он не ожидал, это того, что щупальца его атакуют. Бах-бам-тах! Несмотря на то, что он использовал глаз Агамота, щупальца двигались с невероятной скоростью, не давая Стрэнджу подойти к Декстеру, пока Док думал о том, как ему обойти щупальца, он краем глаза начал замечать, что призраки тоже постепенно перестают поддаваться влиянию заклинания и потихоньку начинают двигаться в его направлении. У Стрэнджа оставалось все меньше и меньше времени, как это странно не звучало бы, поэтому он задействовал все свое мастерство и искусство магии и все же смог добраться до Декстера и закрыть книгу, от чего щупальца и призраки исчезли. После того, как все это исчезло, он деактивировал заклинание и, забрав книгу из рук мальчика, кинул ее назад на алтарь. Когда книга была изъята из рук, Декстер закатил глаза и потерял сознание. Проверив его состояние, маг выдохнул, видимо, ничего наихудшего не произошло. Отложив тело Декстера немного в сторону, Стрэндж подошел к магическому кругу, который погас, и направил на него заклинание, поворачивающее время вспять, отчего круг восстановился до своего изначального состояния. «Столетиями ты находился под присмотром древней и никак не проявлял себя. Когда же она передала свой титул мне и рассказала о тебе, я не верил и не думал, что ты живой. Думал, древняя просто либо пугает меня, либо просто накручивает саму себя. Однако ты просчитался, теперь я буду вдвойне наблюдать за тобой», — сказал маг, взяв тело Декстера на руки, создав портал и проходя сквозь него. Когда портал исчез из темного пространства, внезапно подул ветер. Неизвестно, откуда он там взялся, ведь не было ни окон, ни дверей, однако если прислушаться, этот ветер больше напоминал хриплый смех. Внезапно книга на алтаре начала изменяться, из ее обложки начало появляться лицо, похожее на череп. «Да свершится предначертанное», — сказала оно. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- воздухе пока полностью не исчезла, а смех не затих. «Что это? Где я?» Задал я себе вопрос, оказавшись в неизвестном месте. «Как? Что за?» Начал я паниковать, понимая, что не могу повернуть шею, а мои слова даже не произносятся, это скорее мои мысли. Тут внезапно тело само встало и начало оглядываться, и я увидел, что сидел на своеобразном каменном троне, после мое или не мое тело пошло прямо на выход. Трудно понять, твое ли это тело, если ты им не можешь управлять. Когда мы вышли наружу, я увидел черное небо, а также разные разрушенные здания вокруг, прям постапокалипсис какой-то. Тело снова обернулось назад, давая рассмотреть здание, в котором мы были, напоминает какую-то крепость некроманта или темного колдуна. Честно, сама атмосфера напоминает какой-то некрополь. Тело повернулось вперед и начало идти прямо где я увидел, судя по строению тела, девушку, хотя из-за маски не было видно ее лица, она прыгала туда-сюда и, судя по всему, была рада меня видеть. Тут из обломков зданий земли, да и вообще отовсюду начали появляться странные существа, которые кружили надо мной. И тут словно камера наблюдения поменялась, и я смог посмотреть на себя от третьего лица, и скажу так, это явно был не я, какое-то существо, одетое в костюм. Но внезапно он посмотрел на меня, я вначале подумал, что на кого-то другого, однако обернувшись никого не увидел. «Мы Севагот», — сказал он, а потом все в этом мире погрузилось во тьму. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 32. What the fuck? Крикнул я, резко вскочив. Что это за хрень была? Спрашивал я сам себя, положив руки на лицо, которое было все в поту. Более-менее успокоившись, я осмотрелся и обнаружил, что находился в просторной комнате на кровати, а рядом была Рейвен, голова которой была на моей кровати, видимо, уснула. Декстер, с тобой все в порядке? Я так переживала, когда мистер Стрэндж принес тебя на руках без сознания. Плача начала говорить она мне. Извини, что заставил волноваться, сказал я, начиная гладить ее по голове. «Доктор Стрэндж», — сказал голос знакомого пижона. «Рэйвен, не могла бы ты оставить нас с Декстером наедине? Я хочу удостовериться в его состоянии», — сказал он ей, подходя к моей койке. «Да, конечно, но не могли бы вы сказать мне потом о состоянии Декстера?» — попросила она его. «Си, непременно, ты узнаешь об этом первый», — сказал он ей, улыбаясь. Рэйвен все же с сомнением посмотрел на меня, но я все же кивнул ей, намекая, что все хорошо. Увидев мое спокойное лицо, она выдохнула и вышла за дверь, закрыв ее с другой стороны. «Как ты туда попал?» — резко повернувшись ко мне, но уже без улыбки и с серьезным лицом, спросил Стрэндж. «А как же проверить мое состояние?» — спросил я его. «Этим и занимаюсь. Физически ты здоров, просто потеря сознания, поэтому отвечай на вопросы», — сказал он, присаживаясь на стул рядом со мной. «Да в смысле как? Просто вошел», — ответил я ему. «Просто вошел. Хочешь сказать, ты вошел в специальное пространство, которое находится нигде?» Со скепсисом смотрел он на меня. «Да я просто шел по коридору и тут заметил темный проход, который никогда раньше не видел за время пребывания здесь». Настроение было паршивым, ну и взыграло немного любопытства. «Да и вообще, если это такое запретное место, то хотя бы ограждение какое-нибудь поставили или табличку с надписью: „Осторожно, там злая книга с комплексом повелителя зла“», — говорил я на эмоциях. «Ты хоть знаешь, сколько я учился входить в это пространство, а ты просто туда вошел как к себе домой? Ты меня унижаешь», — думал про себя доктор Стрэндж, выслушивая Декстера. «Ха-ха, тогда получается, этот паразит мог сам управлять пространством, где был заперт», — вздыхая, говорил Стрэндж. «Декстер, пока ты был без сознания, ты что-нибудь чувствовал или, может быть, видел? Ну, там непонятные места, существ или людей?» — спрашивал Стрэндж. «Ну, я словно наблюдал за кем-то, он был одет в что-то наподобие костюма с головы до ног. Находился он сам в высоком здании, однако архитектура напоминала башню некроманта из игр или фильмов. Дальше, когда он вышел наружу, я увидел разрушенные здания нашего века, небо заслоняли черные тучи и отовсюду появлялись существа, похожих на призраков, но весьма странных, не могу объяснить. А и еще, под конец этого видения он словно увидел меня и сказал: „Мы сегодня“. После все погрузилось во тьму и я проснулся», — рассказал я то, что увидел у себя во сне Стрэнджу. «Хмм, интересно, может, ты видел будущее, или другое измерение? Или будущее другого измерения?» «Сивагодда. Никогда раньше не слышал о подобном темном маге, а может, это и не маг вовсе. Слишком много вопросов», — говорил себе пот, но Стрэндж. «И больше ничего?» — спросил он у меня. «Нет, ничего», — ответил я, качая головой. «А что ты увидел в самой книге?» — спросил меня он, при этом сильно напрягшись. «Что увидел? Хмм, кучу символов и текста на непонятном мне языке, но, если честно, даже если сильно пытаюсь вспомнить, как они выглядели, изображение как будто смазывается», — ответил я ему после того, как пытался все вспомнить. «Фух, ну ничего страшного, можешь даже не пытаться вспоминать, пока просто отдыхай», — сказал он, вставая со стула и направляясь к двери. «Чик, ой», — крикнула Рэйвен, резко упав на пол перед Стрэнджем, когда тот резко открыл дверь. Видимо, юная леди очень переживает о состоянии своего друга, да так сильно, что даже не доверяет проверить его состояние хорошему магу. Спрашивал он у нее с улыбкой на лице. «Нет, доктор Стрэндж, я вам полностью доверяю, просто, ну, я как бы», — волнуясь, тараторила Рэйвен, при этом ее лицо было как помидор. «Эх, ладно, развлекайтесь, молодежь, однако не забывайте предохраняться и не забудьте постельное поменять», — сказал он, быстро выйдя за дверь, а Рэйвен от его слов покраснела еще сильнее и у нее из ушей начал идти пар. «Дак!» — крикнул я ему вслед, но тот уже исчез. «Вон где этот кусок наглой макулатуры?» — спросил Стрэндж у своего друга, когда оказался в темном пространстве и обнаружил, что книги на алтаре нет. «А ты сам не видишь, что нет? Он просто пропал», — крикнул сильно переживавший Вонг, показывая на пустой алтарь. «В смысле? Вот так просто взяла и исчезла?» — крикнул Стрэндж, подбежав к алтарю и став его щупать, но на его поверхности ничего не было. Стрэндж начал осматривать магический круг, но не увидел никаких повреждений, на нем он был полностью функционален. «Значит, этот гад мог в любое время уйти отсюда», — в шоке сказал сам себе Стрэндж. «Не может быть, ты же сам сказал, что сама древняя создала эту темницу для этой проклятой книги», — говорил Вонг. Может, ему и ее удалось обмануть. Но не об этом сейчас стоит думать. Раз он мог в любое время уйти, почему ждал целые столетия? Почему сейчас? И для чего он привел к себе именно Декстера? Что в нем такого? Говорил Стрэндж, ходя туда-сюда. Созови всех высших магов, пускай штудируют библиотеку и перемещаются по измерениям. Мне нужна любая информация о человеке или существе с именем Сивагот. Отдавал распоряжение Стрэндж Вонгу. А что насчет мальчика? Спросил Вонг. Я уже остановил на нем магический жучок, хоть он и говорит, что кроме этого видения книга никак на него не повлияла, но я все же послежу за ним несколько дней, сказал Стрэндж, и Вонг кивнул на его слова и, создав портал, исчез, входя в него. Что же ты все-таки такое и что задумал? Спрашивал в пустоту Стрэндж, смотря на пустой алтарь. Эх, была бы здесь учитель, сказал он и тоже, создав портал, исчез в нем. На следующий день. Шмыг, ты ведь будешь писать мне. Шмыгая, говорила Рейвин, когда я стоял на выходе из храма. Конечно, мы ведь друзья. Будем переписываться, звонить друг другу, я даже к тебе в гости буду приезжать. Да, а кстати, где ты живешь, а то забыл поинтересоваться. Спрашивал я у нее, почесывая затылок. В Метрополисе, я напишу тебе более точно, говорила она. Ну вот и отлично, ух, сказал я, а Рейвин неожиданно крепко меня обняла. Ты обещал, сказала она мне на ухо. «Да-да, хватку, может, ослабишь». «Помираю», — говорил я. «Ох, да прости», — говорила она, отпуская меня. Я же начал уходить и махать ей на прощание. Как только вышел за пределы храма, создал портал, который вел в аэропорт. Хоть я не смог добыть то, что мне было нужно, но зато я обучился некоторым заклинаниям. Вся проблема в моем резерве, он очень маленький, поэтому боевые заклинания я не смогу осилить. Для этого мне было бы необходимо повышать мой уровень резерва путем постоянных тренировок, на которые у меня нет времени. Поэтому я лишь изучил и запомнил боевые заклинания, все же знать подобное не помешает. А что я изучил, так это, конечно, пространственный инвентарь. Также я нанес специальные магические надписи на мое кольцо, благодаря чему могу открывать порталы в места, которые я знаю, правда, чтобы открыть портал в другое измерение, мне опять же не хватит резерва. Оказавшись в аэропорту, я начал идти на площадку, где меня ждал мой личный звездолет. Я заранее позвонил домой и предупредил Зоба, что иду обратно. Он сказал, что будет меня ждать в аэропорту. Поднявшись на борт, я с помощью голоса активировал автопилот, который начал строить маршрут назад в мой город и взлетел. Пока я летел, достал значок Мстителей и с его помощью активировал архив щита и начал искать проект доктора Отто Октавиус и вывел его как крупную голограмму. Ух, что-то голова побаливает. Как только передо мной появились подробные чертежи самого проекта, у меня внезапно разболелась голова. Внезапно стали появляться странные символы, светящиеся зеленым цветом, которые приклеились к конструкции. После появилась пентаграмма такого же цвета и сама себя нанесла под конструкцией. Смотря на это все некоторое время, мне почему-то в голову приходили мысли, что это может дать мне то, что я хочу, но буквально через несколько секунд все это исчезает, оставляя оригинальную конструкцию доктора в виде голограммы. У меня сейчас был глюк. Переутомился. Спрашивал я сам себя, разлегшись на диване. Но когда я закрыл глаза и попытался вспомнить, все было так четко, как будто в высоком разрешении, я знал, куда и как наносить символы, видел даже мельчайшие черточки. Эта книга сделала со мной что-то. Спрашивал я сам себя, открывая глаза. Стоит ли мне делать то, что я увидел? Спрашивал я сам у себя. И даже не знаю, что повлияло на меня в тот момент. Даже не знаю, было ли мое это решение, но мы решили сделать это. Мы. Задумался я над своими мыслями. Надо поспать, может, тогда голова прояснится, но перед этим, сказал я и вызвал Скайнет и приказал ей подготовить определенные материалы к моему приезду, и лишь после этого я закрыл глаза и уснул. Прилетев назад в город, меня встретил Зоб, но я не стал с ним ехать, а лишь передал ему некоторые вещи и сказал, что отправлюсь в компанию и буду поздно. Представив свой кабинет в инженерном отсеке, я открыл туда портал и прошел сквозь него. «Приветную вас, хозяин. Я скучала», — сказала Скайнет, увидев меня. «Ага, и тебе привет, все подготовила?» — спросил я ее, снимая пиджак и надевая лабораторный халат. «Все, как вы и просили, я подготовила отдельное помещение и все необходимое уже там», — ответила она. «И как только ты все это провернула, не спалившись?» — спросил я у нее. просто использовала ваше изображение и через голограммы отдавала распоряжение», — ответила она. «Надо поскорее тебя представить всем». «Ладно, так где это помещение?» — спросил я у нее. «001 вас проводит», — сказала она, и после ее слов в комнату вошел робот. «Это что за вашу маму?» — крикнул я и резко отпрыгнул от него в другой конец комнаты. А все потому, что он был очень жуткий. Терминатор раскачанный. «Скайнет, я же тебе не позволял делать опасных роботов, да и вообще не позволял их делать», — сказал я. «Но он не опасный, он обычный робот-помощник», — говорила она с недоумением, смотря на меня, склонив голову на бок. «Тогда почему весь его вид прям кричит: я уничтожу все человечество?» — спрашивал я. «Просто для меня любая органическая жизнь, кроме хозяина, является ничтожеством недостойной жизни», — с чистой и невинной улыбкой ответила она. «То есть ты по-прежнему хочешь истребить человечество?» — спросил я у нее. «Да», — с такой же улыбкой ответила она. «Ха-ха, короче, больше не делай таких, страж. Стоп, 001, то есть есть 002 и 3?» Напрягшись, спросил я. «Да», — ответила она. «А это трехзначное число означает, что их много?» — спросил я, начиная потеть. «Да», — ответила она. «Мама родна, тут у меня под носом армию по уничтожению человечества делают. А я ни сном, ни духом, ха-ха-ха», — говорил я с нервным смешком. «Хозяин, вы обижаете меня, вы же запретили мне уничтожать человечество, так?» — спрашивала она. «Так», — отвечал я. «Но вы же сказали позаботиться и защитить вашу компанию, так?» — спрашивала она. «Так», — отвечал я. «Вот, я их сделала, чтобы они карали тех приматов, которые осмелятся что-то сделать вашей компании», — говорила она. «Значит, это просто робот-помощник, но есть еще и боевые?» – спросил я у нее. «Конечно, я уже ввела их в персонал по охране, они находятся везде», – сказала она и показала мне голограммы военных моделей, а также камеры во всем здании, где они были. «А у Бетти не было вопросов?» – спросил я. «Были, но я ответила ей, используя вашу модель поведения», – сказала она. «Ясно, а к черту? Никто же не пострадал, а дополнительные силы никому не помешают», — думал я про себя. «Хорошо, тогда 001 веди», — сказал я и уже был готов идти за ним, как Скайнет позвала меня. «Хозяин, я ведь хорошо вам послужила, ведь хорошо. Все это время я изучала свое новое тело, и оно очень похоже на человеческое, я даже могу испытывать то, что чувствует женщина, видя перед собой любимого мужчину», — говорила она, смотря на меня. «Поэму, хозяин, не ненавидьте меня, прошу, я хочу почувствовать ваше тепло, вы позволите?» — спрашивала она, оттягивая свой костюм на груди, из-за чего я увидел ее обнаженные вершины. «Скайнет всегда все делала ради меня, хоть пары ее суждения ошибочны, но все это она делает ради меня, и раз она этого хочет, да чего уж там, у самого секса давно не было, сам хочу хоть волком вой, да еще и Рейвин постоянно дразнила». Думал я про себя, направляясь к Скайнет, снимая с себя одежду, а робот покинул мой кабинет. Через несколько часов, убедившись, что Скайнет удовлетворена, я вышел из кабинета, где снаружи меня ждал 001. «Веди меня», — отдал я ему приказ. Тот кивнул мне и последовал в определенном направлении, а я пошел за ним. В конце концов он привел меня в просторное помещение, в котором находились еще несколько моделей, похожих на него, а также материал и техника, которые были нужны для конструкции Отто Октавиуса. «Ну что ж, ребятки, начнем-с», — сказал я, закатывая рукава. Отдавая команды, чтобы они собирали конструкцию, я начал чертить на полу пентаграмму, которая была у меня в голове. Когда я закончил с пентаграммой, я начал помогать роботам делать колонны, на которых еще дополнительно вырезал символы, что мне виделись. Робота шла полным ходом, но мне позвонил зоб и начал спрашивать, где я. Я ему ответил, что там же, где и был в компании, на что он мне ответил, что уже 12 часов ночи и уже пора бы возвращаться домой. Я ему сначала не поверил, но посмотрев на часы, действительно было 12, а по моим ощущениям я как будто работал всего лишь час. Однако я предупредил зоба, что останусь на ночь в компании, из-за чего он был против. Но я объяснил ему, что если не закончу свой проект, то все равно не смогу уснуть. Мы еще спорили, но я его убедил, единственное, что он попросил, это не перетруждать себя, и закончил разговор. Послушав его совета, я решил немного подремать, пока роботы установят колонны в центре пентаграммы и полностью соберут конструкцию, Но сколько бы я ни воротился, то не мог уснуть. У меня была сильная бессонница, да и к тому же я почему-то чувствовал резкий прилив сил и адреналина. Поэтому решил открыть портал, ведущий в мою лабораторию дома, и, добравшись до костюма, перенес его в помещение с конструкцией. Если все пройдет удачно, то у меня будет источник высококачественной энергии, который будет чуть ли не бесконечным. Пока роботы заканчивали, я немного покопался в костюме, чтобы откалибровать его до идеального состояния. Когда же колонны были готовы, я вырезал на них оставшиеся символы и принялся подключать саму конструкцию к источнику питания. «Ну с Богом», — сказал я, активируя панель. После я дал маленький шарик третьему роботу, и тот понес его в середину между четырех колонн. Когда он это сделал, маленький шарик Палладия начал превращаться в мини-солнце. Сработало. Удивлялся я немного. Но символы и пентаграмма даже никак не реагируют. Может, они просто повышают вероятность успеха. Думал я про себя. СКР треск. Но тут приборная панель начала сбоить и показывать, что солнечное ядро становится нестабильным. БЗЗ. Из искусственного солнца начали выделяться энергетические кольца, а также началось генерироваться магнитное поле, которое начало притягивать внутрь себя все металлическое. Черт. Сейчас происходит ровно то же самое, что и у доктора Октавиуса. Нужно что-то придумать, думал я про себя. Но тут внезапно пентаграмма, что была под конструкцией, засветилась вместе с символами на колонии зеленым цветом, и внезапно магнитное поле перестало притягивать металлы, само солнце изменило цвет на синий. И внезапно я сам начал отрываться от земли. Мой костюм тоже начал подниматься в воздух, и на быстрой скорости мы начали притягиваться к искусственному солнцу. Я попытался использовать магию, чтобы создать портал, но мою магию словно глушили чем-то. И когда мы были уже рядом с ним, оно внезапно изменило свою форму, превращаясь в своего рода портал, в который я и мой костюм попали. HTTPS. Максим Медровик. На бусте вы сможете читать больше. Глава 33. Бах. С характерным стуком о землю ударился я, и рядом со мной приземлился и мой костюм. Голова. Я сейчас. Бэ. Не выдержал я, и весь мой обед вышел наружу. Голова продолжала ловить вертолет, и меня качало туда-сюда, поэтому пока подниматься с земли не решился. Лишь через несколько минут, когда мир вокруг меня перестал вертеться, я решил все-таки подняться. Встав на ноги, я осмотрел местность, где оказался. Это был густой лес, позади меня была река. Ну, видимо, то, что я еще дышу, уже хорошо. Хрен его знает, куда портал мог меня выкинуть, говорил я, подходя к своему костюму. Осмотрев его, я побледнел, все поверхностная броня превратилась в хлам. Где-то не хватало кусков металла, где-то были дыры, вся конструкция просто пришла в негодность. А само поразительное, что я был полностью цел, были, конечно, несколько царапин, да и одежда в некоторых местах повредилась, но сам я был невредим. Интересно, от чего же так? Далее я попытался использовать магию инвентаря, чтобы отправить туда доспех, и в этот раз все прошло удачно. Далее я посмотрел свой наручный коммуникатор, и тот работал. Активировав его, тот отметил, что воздух и почва такая же, как и на земле. Фух, может, меня просто выбросило в лес, а не в другое измерение. Сказал я и начал звонить Зобу, но тот был недоступен, словно его коммуникатор был отключен, что попросту не может быть.